перейти нельзя остаться. В футболе это происходит сплошь и рядом. Игрок – первый парень на деревне. Забивает уйму мячей, чувствует себя лидером, живет в ритме команды, где его ценят и знают. А потом переход в более сильный клуб. И тишина. Нет голов, нет уверенности, нет себя. И дело не в том, что раньше уровень был слабый. Просто он потерял образ себя. Того, кто ведет, кто делает игру. Там он был кем-то. Здесь никем. Пока снова не найдет опору внутри. Мы часто думаем, что рост – это когда ты оставляешь позади старое и прыгаешь в неизвестность. Но не всякий прыжок дает развитие. И не всякое удержание – это стагнация. Настоящий выбор не между остаться или уйти, а между сохранением себя и отказом от себя ради чужих ожиданий. Многие спортсмены застревают в команде, где у них есть статус звезды. Не потому, что им хорошо, а потому, что страшно стать одним из. А кто-то, наоборот, уходит слишком рано и сгорает в чужом темпе, потому что еще не нащупал свой. Смысл не в том, чтобы избегать зоны комфорта, как будто она вредна, а в том, чтобы уметь перенести свою игру туда, где сложнее. Если ты несешь с собой не только форму и бутсы, но и понимание, кто ты как игрок, ты не растворишься в новой среде. Ты привнесешь в нее себя. И именно тогда начнется настоящий рост. Рост – это не география и не статус. Это зрелость. И если ты можешь сохранить себя там, где тебя пока не ждут, ты готов идти дальше.